Социалистический студенческий фронт Бангладеш 15 января распространили заявление, посвященное 71-й годовщине основания Кимрсенско-Кимченерского союза молодежи. В заявлении говорится: «Господин Ким Чен Ын, как есть, олицетворяет в себе благородные взгляды великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на новое поколение. Под его мудрым руководством Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня последовательно придерживается линии отдачи приоритета работе с молодежью как стратегической и демонстрирует на весь мир достоинство и мощь государства с сильной молодежью».